Друзья, всем привет! Сегодня я ковырялся на Авито, и мне попало вот такое объявление. Я сразу понял, что это 100 пудов разводняк, потому что такой трактор не может стоить 175 тысяч. Но меня больше привлекла вот эта надпись сверху, которая гласит о том, что если вы подадите жалобу на это объявление, то ваша семья умрет. Это жесть полная. Мне интересно, что человек скажет, свое оправдание, когда я спрошу про эту надпись, потому что на самом деле я могу позвонить и спросить про трактор, да, что, почему такая цена, но мне интересно, что человек ответит, когда его спросят про эту надпись, что она означает и для чего она была сделана. Так что давайте позвоним и посмотрим, что он нам расскажет. Ну а прежде чем позвонить, хочу порекомендовать вам один очень полезный канал, называется он «Сообщество антенщиков». На нем вы узнаете, как совершенно бесплатно смотреть спутниковое телевидение и очень много полезных вещей, что касается телевидения. Еще автор канала каждую субботу проводит розыгрыши среди своих подписчиков, в общем, заботится о них и делает бонусы приятные. Не ленимся, переходим по ссылке под видео, подписываемся на канал, а теперь звоним мошенникам. Алло? Алло? Да. Добрый день. Я вот насчет трактора МТЗ на Авито объявление увидел. Да, есть. Есть, продается. Он в наличии у вас или заказывать да, надо? Да, пока в наличии, до завтра вроде бы останется. А скажите, а куда подъехать? Бобров, город Бобров, Ангельская область. В Боброве находится. Так, ну а если я вот сейчас выйду, то через часа полтора... Дождете до завтра? Что-что? Если вы сейчас выйдете, дождетесь до завтра. Зачем до завтра дождетесь? Не понял. Вы меня не слушаете. Я говорю, завтра буду продавать, показывать. Мне сейчас нету дома. Я понял. А как же договориться нам? Потому что, ну как бы мне надо тогда отпрашиваться с работы. Сегодня я свободный, а вот завтра тогда надо отпроситься. На какое время? Я буду где-то после обеда, где-то в час дня уже буду показывать. Мне сейчас тоже звонили клиенты, я с ними доберусь на час дня. Вот тоже приезжайте, смотрите, без проблем покажу, заведу его, прокатитесь, проверите. Там уже... Я же не вам только обещал, я и другим, кто говорит, у меня подсрочная продажа. Настраиваться под одного клиента я не могу, мне завтра уже деньги нужны. Угу. Ну а как бы нам договориться, может я пораньше приеду, чтобы просто цена такая... Я в любом случае как сейчас. Раньше как раньше. Ну, могу, если вы так настроены, если вы не перекупаете, если вы для себя, прямо сейчас забронируйте, скидывайте задаток, тогда трактор ваш останется. Без проблем. Так. Ну, а... Большой, хоть 3-4 тысячи отправите, значит, просто останется трактор. Я понял, ну просто, как бы, не глядя технику, тоже задатка вроде как платят. Я не прошу всю сумму, я прошу залог, чтобы вы были первыми. Вы меня сейчас попросили, как сделать, как опередить всех. Вот, для того, чтобы я всем давал отбой, мне нужен реальный покупатель. Если вы хотите... Как быть в очереди, значит, приезжайте со всеми вместе, покупайте трактор, кто-то забрал. Как я еще могу вам объяснить ситуацию? Я вас понял. Я думаю, это по логике все правильно. Если вы там намерены, если вы реально покупатель, и то, что там, не знаю, там болтают и говорят, мы больше дадим, зайдите нас неделю, мы приедем, мы заберем, мы нормальные люди, это понятно все. Ну, а там у него реально ни проблем, ни с документов, ничего, потому что... Я вам гарантирую, я даю слово офицера, что я, вообще, я ваш человек, во-первых, да, я семейный человек. И если были какие-то косяки, я бы сказал, там, двигатель не работает, там, шумят, что такое. У меня трактор работает, я на него дом построил, понимаете как? Все, я больше ничего не делал. У меня сейчас срочная продажа, я покупаю другой земельный участок и дом, который человек уезжает. А у него из навесного оборудования, что-то есть еще? Есть у меня еще дополнительное, это полезно. А что есть, можете сказать еще к нему? У меня еще есть. Связь и, пропала. Есть вилы, есть, щетка еще есть дополнительно. Для сена, чтобы собирать сену. Так. А отвала нет снегоуборочного? Есть отвал. И отвал есть? А это как, вот дополнительно будет, или... Ну, я говорю, немножко по месту надо договориться, ну как, я не могу все это полностью. То, что сейчас вы видите на сайте, то я даю к цене. То, что дополнительно, значит дополнительно. По цене можно договориться. Не очень такое. А можно вот дополнительно, что к нему есть, фотографии посмотреть или как? Потому что, смотрите, смысл в чем, что если я буду со всеми навесными брать, мне надо тогда ехать сразу на Зилке с кузовом, я же на нем это не увезу все. Поэтому хотелось посмотреть вот дополнительное навесное оборудование. Давайте я вам скажу одно. У меня сейчас нет возможности, я специально не фотографировал. Я не знал об этом, что вы появитесь, что вам нужны дополнительные какие-то запчасти. Сейчас у меня фотографий нету, если можно отправить. А там дома никого нету, да? Смотрите, барабан гостиной, так? Получается еще отвал, щетку и вилы. Они, да? 50 тысяч рублей. А техобслуживание давно делали у него? 2 месяца назад. И что делали? О, ТТО. Ну, перечислить можете просто, чтобы мне тоже знать, что делать, что не делать на нем. Масло менялось, свечки менял. Свечки? Два колеса поменял. А какие свечки? Какие свечки меняли? Бошевские, да? А он что, на бензине работает? Он не дизельный? Дизельный. А какие свечки у дизеля? Как? А какие свечки у дизеля есть? Как понять, какие свечки у дизеля есть? Но дизельный двигатель работает без свечей за счет сжатия. Там свечей нету. Как нет свечей? Есть свечи. Я могу вам сейчас даже фотографировать. Вот у меня фото осталось. Ну как, дизельный двигатель, он не как бензиновый работает, там нет свечей зажигания. Там зажигание происходит по другой схеме, за счет давления. Там свечей нету в двигателе в этом. Значит, я придумал, снял фотографию, сейчас смотрите. Фотографию чего вы хотите сбросить мне? Двигателя, как стоит свечки. Да? Ну, да сбросьте, пожалуйста, я посмотрю, хорошо? Давай. Давайте, жду, ага. Лошара, бля, вряд ли он мне что-то сбросит. Ну, посмотрим, что будет дальше. Алло, а вы на WhatsApp или куда вы отправляли? WhatsApp. Да, что-то нету ничего. Как ничего нету, я тебя отправил. Да не знаю, что-то ничего не приходило. Может, вы сами меняли или вы в сервис его гоняли? В сервисе. Может, вас обманули, что поменяли свечи? Потому что я с этой техникой давно знаком и знаю, что на дизельных двигателях свечей нету. А вам документы предоставили на то, что они заменили их? Вроде бы есть документы. Ну, вы можете поехать к ним и спросить за это, потому что вас обманули. Нет? Ну, конечно. Может быть. Сейчас у меня времени нет поехать туда. Но вы имеете в виду, потому что это обман чистой воды. Может быть, не спорю. Потому что это вообще как-то... Трактор не умеет делать, я... Они вас расспрашивали в сервисе, ну, как бы, понимаете вы, не понимаете, может быть, какие-то вопросы... Я сказал, не знаю, нет. Я сказал, что еще вот надо поменять, сказали, когда я приобрел его. Вот они начали все это делать. Я вас понял. Ну, вообще, вот, как бы... Разберемся. Значит, разберусь там. Разберитесь обязательно, потому что это все, дружки, деньги ваши. Ну, скажите, вот вопрос меня беспокоит, что вот эти вот навесные оборудования, они в хорошем состоянии и без износа сильного послужат еще? Послужат, да? Я просто тогда по цене хотел бы за них поговорить, потому что, грубо говоря, у меня есть там бюджет 350 тысяч, уложимся мы за все. Уложимся, да? За все 350 тысяч отдадите? Да. Ну тогда я сегодня ищу машину сразу, потому что мне нужна будет машина с кузовом, чтобы это все перевезти. Поэтому нам надо с вами как-то договориться, понимаете, что я найду машину, и чтобы никто это не купил. Я же вам объяснял ситуацию, что мне звонки идут, мне сейчас в Москву звонили, с площадки звонили. Я уже не знаю, с кем общаться, с кем разговаривать. Ну вам никто не оставлял еще задаток или предоплату? Нет, я оставил, я бы с вами закончил бы разговор сразу бы. Не снял бы с продажи. Не зачем это надо, чтобы незнаки поступали и голову не морочили. Если был у меня клиент. А что это? Я вас понял, но меня устраивает, я в принципе 1005 могу задаток перевести вам. Это... Просто нет, если вы готовы, я вам в течение 5 минут скину свои реквизиты, скиньте задаток, снимаю продажи, ищите машину, загрузим без проблем. Договорились, а скажите, это что вот это у вас надпись, какая-то семья там умрет, это что это такое значит? Ну понимаете, я вчера ставил объявление, если на сайте просят деньги, чтобы я за это оплатил. За что? За рекламу. Они каждый раз я ставлю, они удаляют его. Типа удаляют ваше объявление по жалобам? Да, да. А зачем это делают? Ну, не знаю, хотят деньги заработать на этом. Вон они что. И вы это написали такое, да? Семья умрет. Да. Понятно. Ну, как там, у вас карта или что? Карта Сбербанка, да. Ага. Ну, давай, а вы не обманете, правда? Все там, как вы бы... Говорите, ну я же не прошу на телефон деньги отправить, правильно? Я отправляю вам свои реквизиты, ну, на карту Сбербанка России. Карта вам принадлежит, да? Да. Как вас зовут? Как там вас зовут? Нет. Что? Алло. Да, как вас зовут? Дмитрий. Ну, Дмитрий по отчеству. Как? Папа, отчество. Сергеевич. Дмитрий Сергеевич, там на карте, чтобы совпали Дмитрий ваши Сергеевич. Данные. Дмитрий Сергеевич, да. Ага, я вас понял. Ну, давайте, высылайте, значит, номер карты или телефон. Давайте, позвоните. Хорошо, давайте, жду, ага. Ну реально смешно, друзья. Я сам для него нашел оправдание, чтобы продолжить разговор за эти свечки. Естественно, он подыграл мне и сейчас, наверное, думает, что он дурак. Сам нашел оправдание. Ну, в общем, ладно, давайте сейчас посмотрим, номер карты пришлет и будет хозяин Дмитрий Сергеевич или нет. Алло, Дмитрий Сергеевич. Да. Там что-то какая-то ерунда, в смысле Сбербанк онлайн, вот только рубль вам пришел один? Рубль? Да, да, один рубль. Сейчас посмотрю. Посмотрите, потому что там какие-то эти непонятные, что-то он пишет, надо перевести рубль для проверки. Угу. Получили? А вы сами оттуда? С Воронежа. Воронеж, вы не Слыткарина случайно? Нет. Нет? Нет. Угу. Давайте, смотрите. Угу. Алло. Да. Рубль есть. Перешел рубль, да? Да, один рубль. Я понял, один рубль я переводил. Да, там почему-то указано, что карта, вот эта, номер вашей, она как какая-то в мошеннической базе находится. И вроде вот этот рубль для проверки нужен, чтобы проверить, нормально все я там зачислить. Проверки, не проверки, дело ваше, решайте, как хотите. Да нет, там он перечисляется для проверки, что получил адресат или нет. Получил. Ну, ты мошенник, рубль мой получил, рад? Слушай, во-первых, я тебя помню. Ты мне звонил 2 года назад. Ты представился, что ты Слыткарина. Правильно? Я помню все полностью. Ты стоишь возле компьютера, записываешь. И ты какой-то, у тебя акцент, да, по компьютеру. Ты еще попался, тебя же сажали, да, насчет того, что ты разводила по поводу какой-то стройки, на тебя заявление было подано. Я тебе правильно сказал? Нет, неправильно, это какая-то чушь. Правильно сказал, правильно. Ты из Воронежа, а ты представился, что ты из Слыткарина, с Московской области. Я все помню. Не, я... У тебя видос мой будет, вот, который ты сам рождаешь, ты видос записал, на YouTube выставишь. Ну, я понял все. Ну, правильно. А что ты людей-то обманываешь? Я все помню, ты такой худощавый, не толстый, ты худощавый такой, да, ну. Придурок. А почему придурок-то? Придурок. Почему? А потому что ты сам попался, тебя же сами менты искали. Сами ты попался, ты понимаешь или нет? Это когда такое было? Я что-то не помню. Назад. Ты насчет забора, кому-то ты что там по поводу строительства, что-то там делал, да? И сам же попался. Да ты... У тебя был суд, тебе штраф поставили. Нет, так сажали или штраф был? Было, это было, я все помню, я помню. Так что это... было-то, ты объясни, я не пойму, сажали или штраф был? По поводу строительства и что-то такое, на тебя было подавлено, подано заявление. Ну? Да, что ты или мошенник, или что-то такое, да, и на тебя баба там заявление подала. Ну, дальше что-то было. И ты еще видосы выкладывал на YouTube, да, на YouTube выкладывал видос по поводу того, что там потеряны документы, что такое. Ну, что дальше? Все, я понял, кто ты. Ну, теперь твой номер забросил под люк. Сейчас мы его еще раз наберем. Узнал. Вот это популярность, ребят. Я открою. А у него, походу, разрядился. Вот это, ребят, называется популярность, когда мошенники уже узнают. И прикол в том, что он смотрит мой канал, видите, помнит 2 года назад видео про ту дамочку, которая кипишовала насчет забора своего. О. Алло. А что ты трубку бросаешь? Ты что, девочка, что ли? Какая тебе разница? Ну, он просто не по-мужски так. Трубку бросать. Ну, не по-мужски, не твое дело. Ты что, баба? Ну, может, баба. Да? Может, я голос поменял. Да, может, я голос поменял. А, вон чего. Да, я сразу понял, что это ты. Что думаешь, я твой голос не узнаю. Ну и что ты хочешь сказать-то? Вот эта вот фигня с трактором еще канает? Обманываешь людей еще? Ведутся? Так. Ну, ведутся, не ведутся. Не твое дело. Ты по поводу Керри. И он мне звонил так же, записал меня. Ну ты расскажи уж, коль попал ко мне на канал, что ты теперь стесняешься-то? Ну, ничего тебе не буду рассказывать. Почему? Вот, подожди, алло, подожди, алло. Да, что там? Еще раз что сказал? А, перевел, да? Услышал? Чего? Обманул кого-то? Ну. Перевели? И сколько? Не твое дело, сколько перевели. Ну говори, сколько перевели уж, что ты. Не буду говорить. Ну, я тебе рубль перевел, ты мне теперь должен. Ты мне должен не теперь. Не должен тебе ничего, ты сам придурок просто повелся. Я повелся? Безлоха, жизнь плоха. Слушай, ну ты расскажи мне, ты... Отбрасывать. Ладно, номер я его к видео прикреплю, ребят. Друзья, больше дозвониться у меня до него не получилось. Номер его оставляю в видео, может быть, совместными усилиями. Мы его позадрачиваем и, соответственно, поиграем на его нервах. А хотелось бы добавить от себя по поводу фотографий таких. Но на самом деле, глупость полная, я считаю, делать такие надписи, потому что такими надписями мошенники обозначают себя сами. Потому что, ну, грубо говоря, они говорят о том, что не подавайте жалобы на мое объявление, иначе кто-то там умрет, но это, конечно, хрень полная, потому что никто ни у кого не умрет, это только слова, которые ничего не значат. И хочу сказать одно, если вы видите такую надпись над фотографией, значит это 100% мошенник, можете звонить, стебаться с него и играть на его нервах. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.